Этого достаточно, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Неизвестные – особая группа внутреннего круга, практически отколовшаяся от него, образовавшая замкнутую касту регуляторов закона. В каждой стране есть свой союз неизвестных, но лишь в нашей он – союз девяти. В остальных – союз семи, пяти и трех. Но эти люди действительно способны изменять ход истории в нужную им сторону. Они не вмешиваются и не участвуют в событиях, они их организуют. Не знаю, ошибаются ли они в оценках событий, но если принимают решение, оно всегда выполняется, потому что они не только посвященные люди круга, но в большинстве своем овеши и иерархов. Ульяна улыбнулась, но грусть и печаль в выражении ее лица стали заметнее. Недавно Союз Девяти за нарушение закона о молчании вынес решение наказать некоторых посвященных. «Мауна», — пробормотал Василий. «Некоторые — это вы?» «Да, и двое моих друзей, которых вы тоже знаете. Парамонов и Самандар. С вами легко общаться», — подарила еще одну очаровательную улыбку Ульяна. «Теперь я понимаю, почему вы сошлись с Матвеем. Собственно, я все вам рассказала». Представитель Союза Девяти предложил Соболеву ликвидировать важных деятелей государства. Это их стиль – находить исполнителей и таким образом решать любые проблемы. Матвей отказался и теперь сам попал под удар. Не знаю, когда им займутся те, кого наймут девять неизвестных, но рано или поздно это случится, они нанесут удар. Причем процесс охоты такого рода напоминает океанские волны. Не сработала одна, поднимается другая, еще выше, за ней третья, четвертая, девятый вал, до тех пор, пока цель не будет достигнута. В лексиконе девяти операция уничтожения так и называется – волны выключения. «Сурово», – вымолвил притихший Василий. «Но Матвея не так-то легко взять, вы же знаете его возможности. К тому же он получил недавно пакет наставлений по системе». Василий прикусил язык, понимая, что проговорился. «Все-таки Горшин отступник добился своего», — еще больше погрустнела Ульяна. «Передал Матвею тайную систему касаний смерти. Он никогда не станет применять их без нужды. Верю, и все же...» Девушка едва прикоснулась вилкой к кусочку форели в тарелке. «Это не панацея от гнева иерархов. Они тоже настроены против Соболева. Они-то почему? Какие их планы он нарушил?» «Пока никакие, но в будущем. Иерархи способны видеть будущее?» Как и все люди круга. И они боятся, что Матвей вмешается в их дела? Чушь какая-то. Ульяна неопределенно пожала плечиком, и это движение почему-то убедило Василия в том, что девушка знает о способностях Соболева гораздо больше, чем говорит о них. «Но и дела у вас творятся в высших сферах», — фыркнул он. «Какой уж там идеал». «Идеальное общество невозможно построить в принципе. Во всяком случае, в нашем секторе розы реальности, где царствуют инсекты. Структура власти, как у нас на Земле, так и в других реальных слоях мироздания, где живут иерархи, перенесена прямо из термитника или муравейника. Вождь или командир с помощью палачей и ликвидаторов, держа в страхе подчиненных, живут в свое удовольствие. А главным для них было и остается одно – иметь власть и не работать. Тогда при всей умственной ограниченности и духовно-психической их неполноценности, неумении что-то делать – можно жить лучше тех, кто знает, умеет и делает. «Вот это да», — присвистнул Василий, — «кошмар. И у вас, людей круга, то же самое? Люди круга такие же потомки насекомых, как и остальные люди, разве что мудрее и ответственнее. Они-то как раз и не хотят вмешиваться во властные разборки. У иерархов амбиций больше. В нашей запрещенной реальности они хотят контролировать любые процессы, стоять над законами, сами быть законами». С минуту они не разговаривали, делая вид, что поглощают остывшую форель. Потом Василий поднял голову. «Каковы же наши шансы? Что вы предлагаете сделать?» Ульяна поняла Балуева, словом «наши», определившего степень своего личного участия в судьбе Матвея Соболева. «В принципе, надо остановить грядущий черный передел власти, войну всех против всех». Союз Девяти решил правильно. Для достижения этой цели достаточно устранить сильные политические фигуры, которые вы знаете. Это самый простой способ. Еще один – нейтрализация этих фигур, выключение из сферы реальной власти с помощью дискредитации, безболезненного ухода в отставку. Но этот способ не сработал, несмотря на провокационные натравливания спецслужб одна на другую. Союз Девяти начал торопиться. Нам же торопиться надо не спеша. Может быть, стоит обратиться напрямую к президенту, заставить его поверить в сценарий войны. Может, достаточно будет подключить к решению проблемы начальника службы безопасности президента? Я не знаю, что нужно сделать». «Не думаю, что ключ к решению в подключении Коржанова», — сказал Василий, удивляясь, с какой легкостью Ульяна оперирует чисто мужскими понятиями и категориями. «Он спит и видит себя вторым лицом в государстве, если не первым. Не судите того, кого мало знаете. Коржанов властолюбив, но искренне верит в идеалы справедливости и чести. Что не помешает ему стать вторым Дудаевым или диктатором помощней, когда он придет к власти», — подумал Василий. Помолчали еще некоторое время. Ульяна рассеянно поглядывала по сторонам, оценивая вечерние туалеты дам. Василий больше смотрел на нее и никак не мог настроиться на деловой лад. Чтобы как-то справиться с неловкостью, он пробормотал: «И все же я не понимаю, чем Соболев может угрожать иерархам. Он по рождению проникающий, то есть обладает способностью черпать из астрала и ментала любую информацию. А после коррекции Горшина Матвей приобрел возможность преодолевать порог взаимодействия реальностей, хотя и не знает, как этим воспользоваться». «И как же?» «Представьте, что эхо вашего крика отозвалось за 39 земель и вызвало горную лавину. Соболев может вызвать лавину в глубинах мироздания». Василий с недоверием хмыкнул. «Тогда почему вы беспокоитесь за его жизнь, если он может сам за себя постоять? Иерархи поставили эго-блок на его астральной чистоте. Иными словами, заблокировали ему выход в поля информации астрала и ментала. Так поступили когда-то и с Горшиным». Василий не нашелся, что сказать, и молча пил кофе, пока не задал еще один вопрос. «Почему все-таки аморфы сделали изменения? Предтечи человечества, инсекты, добились слишком большой и опасной власти над природой, чтобы им позволили жить дальше. Но на эту тему поговорите лучше с Матвеем, он знает причину». «А как выглядели аморфы?» Ульяна перестала оглядывать зал, с мягкой улыбкой развернула салфетку на столе. «Карандаш или ручка есть?» Василий достал свой паркер, и девушка изобразила внешний вид аморфа. Мыслящее на уровне сотворения миров, живое, мыслящее на уровне человеческого социума, полуживое, чувствующее и понимающее на атомарно-молекулярном уровне, неживое. Василий ожидал увидеть жуткое чудовище, кошмарного монстра, поэтому был удивлен и разочарован. «Так просто?» Ульяна засмеялась. «Это лишь схема. Аморф не существо, а разумная система, живущая во многих измерениях. К сожалению, мне уже пора идти. Я провожу». Но Василий вдруг почувствовал на своей спине острый прицеливающийся взгляд и увидел, как изменилось лицо Ульяны. «Сидите спокойно», — посмотрел он на нее. «Уходите», — тихо и быстро сказала девушка. «Черта с два. Вы мне все равно не поможете, а сами пострадаете. Это мы еще посмотрим. Неужели это обещанная вами волна выключения? Так скоро? Уходите же». В следующее мгновение Василий, определивший направление взгляда Ульяны, метнул бокал в щель портьеры, скрывающей выход в подсобное помещение, откуда высунулась рука с пистолетом. Впрочем, это был не обычный пистолет, а глушак. Василий узнал его мгновением позже, посылая в ту же сторону и авторучку, а затем прыгнул за нею следом сам, мимо остолбеневшего официанта.